15. Честно говоря, я немного обижен. Жалуюсь я Джорджу и Эшли тем же вечером после общелагерной охоты за предметами, во время которой команды были сформированы по домикам, так что мы с Хадсоном к нашему огорчению играли не вместе. Обычно он приглашает парней пойти с ним в яму в первую пятницу пребывания здесь, разве не так? Но ты же сам говорил, что хочешь, чтобы все шло медленно, напоминает Эшли. Ну да. «Дорогой, твой план работает. Он обращается с тобой как с настоящим бойфрендом, а не с кратковременным увлечением. Ты же сам хотел подождать до второй недели». Джордж лежит на животе и красит ногти новым сочетанием цветов, которое подыскал для себя в этом году. Оно называется «Эротокалиптический единорог» и состоит из розового, пурпурного и темно-синего с блестками. Я никогда прежде не хотел настолько сильно, чтобы мои ногти были такими же, как у него». Он уже пообещал покрасить их этим лаком, когда я вернусь к себе прежнему. «Ну, я рассчитывал, что это произойдет дней через 10. Разве это не ближе к его обычному расписанию, чем к твоему?» – удивляется Эшли. Джордж фыркает. «Подустал ждать?» «Да», – откидываюсь я на кровати. «Я действительно устал ждать». «Следующий пункт твоего плана – это любовь, а не секс. Значит, тебе не мешает потянуть время до тех пор, как ты залезешь ему в штаны». «Ты можешь покрасить мне правую руку?» «Конечно». Я присаживаюсь на кровать Джорджа и беру у него бутылочку с лаком и аккуратно крашу два ногтя на его растопыренных пальцах, а потом любуюсь тем, как лак блестит при электрическом свете. Смотрю на свои руки. Некрашенные ногти, ободранная во время прохождения препятствий кожа. Я немного горжусь тем, что я так хорошо вошел в новую для себя роль, что я так здорово играю ее. Но все же мне хочется сверкать подобно эротокалиптическому единорогу. «Кроме того, мы не знаем точно, пятница ли сегодня. Может, она только завтра», — сомневается Джордж. «А может, он проберется в домик сегодня ночью, чтобы умыкнуть тебя?» «Ага», — перехожу я к следующему его ногтю. «Ты прав. А я веду себя глупо». «Ты ведешь себя как озабоченный», — корчит рожицу Эшли. «Кто озабоченный?» — вздрагивает пас, вернувшийся из ванной комнаты, где она чистила зубы и улегшаяся было на кровать. «Никто», — произношу я одновременно с тем, как Эшли и Джордж отвечают «Рэнди!». Пас потирает свое плечо, и Эшли спрашивает ее. «Что с тобой?» «Упала во время репетиции балета Шреннера. Кристал заставила меня перепрыгнуть через вытянутые руки Шреннера, чтобы меня поймал другой партнер, а у него сегодня это не очень хорошо получилось. Ох. Но я рада, что этот танец не набор тупых сексуальных шуток, а история битвы с недругами». И по крайней мере, я не должна взбегать по стене, как это требуется от Джордан. Мне кажется, Кристал была под кайфом, когда сочиняла танцевальные номера на этот раз. «Я даже по-своему радуюсь, что мне не досталась роль Ким», — тихо произносит Джордж. «Монгомери приходится ходить по каркасу поднятой кровати, ширина которой не больше дюйма, и при этом петь. Такое впечатление, что у нас здесь скорее цирк дю Солей, а не музыкальный театр», — добавляет Пас. «Похоже на полосу препятствий», — смеюсь я. «Лапонька, ногти придется покрыть лаком минимум 2 раза». Я показываю кисточкой на ногти Джорджа. «Знаю, но он быстро сохнет. А до отбоя еще 10 минут. Мы с ним дуем на его ногти, чтобы они быстрее высохли». «А что ты будешь делать завтра, раз тебе не приходится репетировать днями напролет, как это делаем мы?» «На уикендах мы большей частью сами распоряжаемся своим временем. Вожатые не оставляют у нас вниманием, и мы можем, скажем, пойти в домик Ир... или покататься на водных лыжах на озере, но ничто заранее не планируется и расписание не составляется. Хадсон хочет, чтобы мы пошли в поход. Вдвоем. И там он, наверное, примется за тебя. Поцелует, скажет, что хочет быть с тобой еще и вечером, опять же наедине, ну и так далее. Думаю, тут у него все это доведено до совершенства. Наверное, задумываюсь я. Джордж забирает у меня флакончик с лаком и красит ногти на левой руке. «Да, ты, скорее всего, прав. И тогда я откажу ему и стану задавать сложные вопросы личного характера, чтобы мы смогли стать еще ближе». «Само собой», — одобряет Джордж. «Это опять вроде как план». Он осторожно докрашивает мизинец, возвращает лак мне и протягивает правую руку. Я начинаю наносить на его ногти 2-й слой. «А знаешь, у меня тоже будет свидание». Брэд собирается прийти на репетицию в театральный домик, а когда она закончится, мы сможем потусить на лодочной станции или где-то еще. «О, ты наконец-то хочешь дать ему шанс?» Забавно, но он будто точно знал, что следует сказать мне. Я всецело сосредоточиваюсь на ногтях Джорджа, но все же чувствую на себе его пристальный взгляд. «Я не наставлял его, просто он спросил, почему ты так застенчив и не хочешь, чтобы ваши отношения перешли в следующую стадию. Ну, я и раскололся. А что, не надо было?» Поднимаю глаза и смотрю на него. «Прости». «Дорогой, ну что ты, все хорошо. Рано или поздно мне надо было принять какое-то решение. И когда он признался, что я ему нравлюсь весь, а не только волосы на теле, это очень помогло мне. Похоже, он говорил искренне». «Да, это так. Я возвращаюсь к его ногтям. Он говорит, ты смешишь его». «Дорогой, я смешу абсолютно всех». «Эй!» — свешивается Эшли с верхней койки. «С тобой все в порядке?» «Спасибо. Я тоже так считаю». «Значит, ты теперь у нас любовный гуру?» — иронизирует Пас. «Ну, в чем-то ты права. Ведь мой план работает, так? Значит, я что-то понимаю в этом деле». «Дорогой, ты понимаешь, что не следует опережать события?» — замечает Пас. «Пас, не надо так говорить, это сразу ударяет ему в голову». «Рэнди — король романтических отношений. Я возвращаю лак Джорджу». «Звучит неплохо». «Если бы не мои неподсохшие ногти, я вдарил бы тебе подушкой». «А мне ногти сушить не надо!» Эшли спрыгивает с кровати, хватает мою подушку и обрушивает мне на голову. «Да шучу, я шучу!» Я заслоняюсь от нее руками. «Никакой я не король!» «Вот и хорошо!» Она кидает подушку на место и смотрит на ногти Джорджа. «Прикольный цвет». «Хочешь?» Предлагает ей свой лак Джордж. «Не-а. Он облупится, когда я буду ставить свет. Не расходуй его понапрасну, пока твои не пришлют тебе еще». «Да, пусть присылают. Хотя, может, и другого цвета. Я взял с собой всего 2 пузырька». Посмотрит на его руки сверху. «Да чего ж красивая?» «А ты хочешь?» «Ну, если ты предлагаешь». Пас тоже спускается вниз и становится рядом с Эшли. Гораздо ближе, чем требуется. Эшли бросает на нее нервный взгляд и снова забирается на свою койку. «Садись!» Джордж похлопывает по кровати. Пас садится около него и поднимает глаза, словно хочет разглядеть Эшли сквозь верхнюю койку. «Вытяни руки!» — велит ей Джордж. «Но до отбоя мы успеем нанести всего 1 слой». «Ну и хорошо!» — кивает Пас. Джордж начинает красить ей ногти. А я встаю и подтягиваюсь, чтобы под благовидным предлогом посмотреть на Эшли. Она хмуро листает комикс. Я вскидываю брови, не желая спрашивать, что происходит между ней и Пас, ведь та сидит прямо под ней. Эшли пожимает плечами. Но этот ее жест, конечно же, ничего не проясняет. «Через 5 минут отбой!» – возвещает Марк, выходя из своей комнаты в пижаме. «Давайте, чистите зубы, помните! Налет на зубах может привести к горловым инфекциям, а я не собираюсь давать отдых вашим связкам лишь потому, что вы не заботитесь должным образом о гигиене рта!» «Кроме того, ваши зубы должны сверкать в свете софитов». «Ты что, собираешься прочитать нам лекцию о необходимости чистить зубы?» – возмущается Монгомери. «Мы уже вышли из 7-летнего возраста». «Вы все кажетесь мне 7-летними. Все, кому еще нет 30. Мой психотерапевт говорит, это из-за страха перед старением. Но мне кажется, просто мой мозг охраняет себя от эмоционального погружения в проблемы моих подчиненных». «О, лапонька, ты хочешь сказать, что мы тебе безразличны?» – возмущаюсь я. «Если бы я эмоционально погрузился в твои проблемы, Рэндалл Каплихов, то каждую ночь плакал бы перед сном до тех пор, пока твои волосы снова не отросли бы, и ты снова не начал бы хорошо одеваться». «Ты и так много плакал!» — слышится из глубины комнаты голос Кристал. «Помолчи, Кристал!» Весь домик дружно хихикает. «Да смейтесь сколько душе угодно!» — огрызается Марк. «Через 5 минут я выключаю свет!» Я ложусь на кровать, а Джордж тем временем заканчивает с ногтями Пас. «Хочешь, я нанесу тебе еще 1 слой лака?» – спрашиваю его я. «Не-а, это вполне может подождать до завтра». Он завинчивает крышку флакона и убирает его в шкафчик. «Кроме того, я хочу, чтобы что-то осталось до тех пор, когда ты опять сможешь пользоваться им». «Это будет твой лак для того времени, когда ты сбросишь свою маску». «О боже, почему мы не называли это так всегда?» – мечтательно тянет Эшли. «Грандиозное сбрасывание маски». «А сейчас ты замаскирован!» Какое-то время она молчит. «И ты хочешь пойти на маск-арат? Или даже на 2?» «Черт побери, да заткнешься ты, наконец!» — прикрикиваю на нее я. Но все уже хохочут, и я присоединяюсь к общему веселью. Спустя минуту Марк выключает свет, и мы продолжаем тихо хихикать в темноте.